واسند الخطيب البغدادي رحمه الله بسند فيه لطيفة إسنادية برواية آباء تسعة فقال أخبرنا أبو الفرج عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن الليثي بن سليمان بن الأسود بن سفيان بن زيد بن أكينة بن عبد الله التميمي من حفظه قال سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت علي بن أبي طالب يقول هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل وهذا اللفظ بنحوه مروي عن سفيان الثوري رحمه الله ده он говорит الخطيب البغدادي ده سمعته من ابن الله приводит сообщение. Говорит он с изящным иснадом, с изящной цепочкой передачи, которая состоит из девяти отцов. Цепочка передачи, которая состоит из девяти отцов. И он сказал, Хатиб аль-Багдади, нам сообщил Абуль-Фарадж, Абдул-Вахаб, Бну Абдул-Азиз, Бну Абдул-Харис, Бну Асад, Бну Лейд, Бну Сулейман, Бну Асвад, Бну Суфьян, Бну Зейд, Бну Кейна, Ибн Абдулла ат-Тамими, то, что он запомнил. Он сказал, я слышал от своего отца, что он услышал от своего отца, а тот от своего отца, а тот от своего отца, а тот от своего отца, а тот от своего отца, а тот от своего отца, а тот от своего отца, а тот от своего отца, девять отцов, что тот слышал от Али ибн Абу Талиба такие слова. Знание зовет деяние, если оно не откликается, то оно уходит. Хатафа аль-Ильму биль-Амаль. Знание зовет деяние. Призывает его. Фаина джаба, если оно не отвечает ему, то знание что делает? Уходит. На что это указывает? Что обязательно, если у тебя есть знание, ты должен выполнять то, что ты знаешь. Потому что если ты не выполняешь то, что ты знаешь из религии, алия зубиля, да упасет Аллах субхана ва тааля, такой человек, он первый. Из тех, кем возгорается адский огонь в судный день, да упасет Аллах Субхана ва Тааля, валь алим би ильми лям ямалан муаззабун мин кабри уббадиль васан. Алим, знающий, который не совершает то, что он знает, будет наказан прежде идолопоклонников. Если человек не выполняет то, что он знает, не поступает в соответствии со своим знанием, что происходит? Это знание его становится, что для него, бедой. То есть, этот человек терпит, что терпит крах. Этот человек и теряет бараку. То есть, его знание не имеет бараки. Если ты знаешь и не выполняешь, то твое знание не дает бараку, не имеет благодати. И забывается знание. Так Аллах Субхану Тааля делает. Если ты не выполняешь то, что знаешь, то это знание потом уходит, а ты его забываешь. Доказательство это в Коране, Аллах Субхану Тааля говорит, فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ. Из-за того, что они нарушили завет, мы прокляли их и сделали их сердца черствыми, они искажают слова, переставляя их с места на место, وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ. И забыли часть того, о чем им напомнили. То есть забыли знания. Из-за чего? Из-за своих вот этих грехов. Из-за того, что они не выполняли тот завет, который Аллах Субхану Тааля с ними заключил. Что происходит? Они, что произошло? Они забыли. Хорошо, они забыли. То есть знание забывается. Аллах лишает человека бараки знания, если человек не выполняет то, что он знает. А если человек выполняет то, что он знает, поступает в соответствии с знанием, что происходит? Аллах Субхану Тааля увеличивает его знания и добавляет ему гуда, добавляет ему следование по прямым путем. Валлядина ахтадау задахум гуда. Валлядина ахтадау задахум гуда. А те, которые идут по прямому пути, тем Аллах добавляет прямоты, добавляет руководство, увеличивает их знания, увеличивает его богобоязненность. Ватаум такваум, и дает им богобоязненность, сказано. Если человек делает то, что он знает из религии, поступает в соответствии с знанием, Аллах Субхану Тааля тогда открывает ему дальше то, что он не знал, увеличивая его знание. Поэтому вот эти слова Али ибн Аби Талиба, которые здесь передано, что знание, оно зовет деяние. Если деяние отзывается, то есть за знанием следует, что деяние это хорошо. Если нет, если не отзывается, то тогда что происходит? Знание просто уходит и оставляет этого человека. И оно даже с той точки зрения, что если ты выполняешь это знание, просто запоминаешь его хорошо, даже с этой точки зрения верно. Смотрите, простой пример. Человек, он знал, как совершать намаз по сунне пророка алейхиссалям, узнал. И начинает это делать. Если он это делает, то тогда, соответственно, он что? И хорошо запоминает это. А если он узнал, как по сунне делать намаз, но оставляет эти вещи, не совершает их, что происходит со временем? Он это забывает, верно? То же самое Коран, если человек знает Коран, выполняет Коран. Или хадис, знает и выполняет хадис. Ученые использовали для запоминания хадиса, знаете что? То, что они выполняли этот хадис. Выполнил этот хадис и запомнил. А если не выполнил, то значит забудешь. Поэтому это правило мы должны с вами знать хорошо.